Глава 16. Дневник доктора Сьюарда. Продолжение. Ровно без четверти 12 мы перелезли через низкую ограду кладбища. Ночь была темна, луна лишь изредка выглядывала из-за туч, тянувшихся по небу. Мы старались держаться как можно ближе друг к другу. Ван Хелсинг шел впереди, показывая дорогу. Когда мы ближе подошли к могиле, я стал внимательно следить за Артуром, так как близость мест, связанных со столькими печальными воспоминаниями, могла его взволновать, но он держался молодцом. Должно быть, таинственность приключений увлекла его. Профессор открыл дверь склепа и, заметив нашу нерешительность, подбодрил нас тем, что сам прошел вперед. Мы последовали за ним, и он закрыл за нами дверь. Затем он зажег тусклый фонарь и указал на гроб. Артур, сильно волнуясь, двинулся вперед. Ван Хелсинг обратился ко мне. «Вы вчера были здесь со мной. Тело Люси лежало тогда тут, в гробу?» «Да, лежало». Профессор обратился к остальным со словами: «Слышите? И все-таки тут есть кое-кто еще, кто мне не верит». Он взял отвертку и снова снял крышку с гроба. Артур, бледный и молчаливый, глядел на это. Когда крышку сняли, он вышел вперед. Он, очевидно, не подозревал или забыл о свинцовом гробе. Когда он увидел в нем дыры, кровь бросилась ему в лицо, потом мгновенно отхлынула, и он, мертвенно-бледный, стоял и молчал. Ван Хелсинг отогнул свинцовую крышку. Мы заглянули в гроб и попятились. Гроб был пуст. В течение нескольких минут никто не произнес ни слова. Молчание прервал Квинси Моррис. «Профессор, я за вас поручился. Вашему слову я поверил. Я никогда бы не оскорбил вас подозрением, но это тайна заставляет поступиться вопросами чести. Это дело ваших рук? Клянусь вам тем, что мне свято. Я не прикасался к ней и не убирал ее тело. Произошло вот что. 2 дня тому назад я пришел сюда с Сьюардом и открыл гроб, и мы нашли его, как и сейчас, пустым. Затем мы остались ждать и увидели нечто белое, двигавшееся между деревьями. На следующий день мы пришли сюда днем и нашли Люси в гробу. Не правда ли, Джон?» «Да». «В ту ночь мы подоспели как раз вовремя. Пропал еще один ребенок, и мы нашли его, благодаря Богу, невредимым среди могил. Вчера я пришел сюда до заката, так как на закате не мертвые оживают. Я прождал тут всю ночь до восхода солнца, но ничего не увидел. Должно быть, потому что привесил к дверям чеснок, которого не мертвые не выносят, и другие вещи, которых они избегают. Сегодня вечером, еще до захода солнца, я убрал чеснок и остальное. Вот почему мы нашли гроб пустым. Подождите вместе со мной. До сих пор тут происходило много странного. Постоим вне склепа, спрячемся где-нибудь потихоньку. Вы увидите еще более странные вещи». Мы один за другим покинули склеп. Он вышел последним и закрыл дверь. О, сколь приятен и чист ночной воздух после душного склепа! Как приятно было видеть бегущие по небу облака, а в просветах мерцание лунного света! Не так ли чередуются радости и горести в человеческой жизни? Каким наслаждением было вдыхать свежий воздух, в котором отсутствуют запахи смерти и разложения! Как успокаивал